Глава 4. Единство природы. Человеческий детеныш отмечен печатью мертвого бога. Повинуйтесь инстинкту и возьмите детеныша под опеку как члена стаи или пожрите, поглотив сущность. Внимание! Вы обнаружили единство природы раньше, чем система его идентифицировала, и пробудили глобальный выбор. Уровень синхронизации повышен на 7%. «Ты — чудовище, которое кушает плохих детей?» — спросила девочка, глядя на Огру. Та озадаченно кивнула. «А меня ты будешь кушать?» Девушка отрицательно покачала головой. «Значит, я хорошая девочка?» Женя поспешно закивала, соглашаясь. «Ура! Значит, тетя Глаша меня обманывала, когда сказала, что я плохая девочка. Она меня отправила к своей бабушке в лес с пирожками, а я читала в сказках, что в лесу живут только ведьмы. Но она послала со мной своего племянника, его зовут Эдвин, и он очень странный. Не разговаривает совсем, только смотрит и пузыри пускает, и играть не хочет. Но она сказала, что я должна идти, или она меня поколотит. А мы пока шли, Эдвин таким прозрачным стал и страшным. А я шла и шла, и даже заплакать не могла». Девочка жалобно хлюпнула носом, собираясь разрыдаться. «А потом мы пришли к домику, а там колдунья, а не бабушка. Бабушка добрая, а колдунья злая». Тем не менее, продолжала девочка. «И она даже пирожки не взяла. Меня положила сюда, платьишко испачкалось. А потом было непонятно и страшно». Ребенок расплакался. И Женя, присев перед девочкой на корточки, медленно и осторожно погладила ребенка по голове, размазав грязь. Девочка сразу успокоилась, с интересом разглядывая руку Огры. «Какие у тебя большие когти! А тебе чесаться не страшно? Меня один раз оса укусила, и я ее расчесала. И вавка была. А у тебя очень страшная вавка будет, прямо до крови!» Женя озадаченно почесала затылок и посмотрела на коготь. Под тем собралась грязь с кусочками ряски, но никакой болезненности не было. «Вот рыжик, ребенок в корень зрит. Нам срочно нужен какой-нибудь небольшой и очень пушистый пет». «Зачем?» — не поняла Женя. «Ну, не девочкой же тебе подтираться». Девушка закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. «Кот, на будущее. В следующий раз, когда соберешься ляпнуть что-то подобное, вспомни, пожалуйста, что моей квалификации вполне хватит, чтобы тебя разобрать и собрать. А потом снова разобрать, и снова собрать, и снова разобрать, и снова собрать. И все это сохраняет тебе сознание. Я не то чтобы этого сильно хочу, но ведь могу. Понимаешь?» «Вот я даже не знаю, как мне сейчас на это реагировать. У меня нет готовых решений. Я от тебя не ждал таких слов». Тут же отписался парень. «У тебя нет решений для таких слов или для таких слов от меня?» Сразу уточнила Женя, опираясь на опыт. «От тебя». «Хм. А если бы это было не от меня?» «Если бы мне сказал это кто-то другой, не ты, я бы через полчаса свалил из страны и сделал бы жизнь угрожающего человека мне настолько интересной, чтобы он про меня забыл и умер». «А теперь ты не знаешь?» Женя не обратила на написанное внимание, чтобы не нервничать лишний раз. «Вообще ни одного варианта?» «Я могу попробовать чем-то откупиться». «Язык». «Хм, мне нравится ход твоих мыслей. Что ты хочешь, чтобы я сделал тебе своим языком? У меня столько вариантов». «Прикуси». «Что?» «Просто прикуси. Держи его за зубами. Или я его демонтирую». Сообщение от парня больше не пришло. Женя вновь переключилась на ребенка. «А потом там было бабах, вжух и такое ву-у-у! Стало темно, и все пропало. Только Бонифаций остался. Вот». Девочка протянула медведя Огре. Та его осторожно потрогала подушечкой пальца. Медведь был тряпичным, с глазами-бусинами из темно-коричневой ткани, что удивительно, довольно-таки чистый, хоть и потрепанный. «А еще он может делать кусь, вот, он настоящий медведь, хоть и игрушечный». «Окей, кот, ты хоть что-то услышал из того, что она рассказала, кроме того, что медведь Бонифаций и умеет делать кусь?» «У тебя глаза закрыты, а оборудование только фокус внимания пишет, извини». Девушка напрягла свой невеликий словарный запас. «Дружить». Ребенок улыбнулся и от наплыва чувств запрыгал на одной ножке. «Ты хочешь со мной дружить? Как здорово! И Бонифаций тогда тоже будет с тобой дружить?» Огра кивнула. «Медведь Бонифаций добавил вас в друзья». Девушка закрыла извещение. «Рыжик, ты понимаешь, что от неписи не приходит топру в дружбы? Это ведь не просто так». «Я не написала, окей, кот. Не трогай меня. Я на тебя злюсь. Когда нужен будет твой совет, я обращусь». «Чудовище, а ты меня домой отведешь? Я кушать хочу. А еще я про тебя всем мальчишкам расскажу. Можно тебя им показать? Только кушать их не надо. Они противные, но хорошие». Женя кивнула, пытаясь понять, не пообещала ли она слишком многое. «А ведьма страшная, и Эдвин предатель убежал. Но ты не расстраивайся, чудовище, я их нарисовала. Вот, если хочешь, скушай их». И девочка протянула Рыжику кусок бересты, на которой были схематично нарисованы углем два человечка. Женя довольно кивнула, поддерживая игру, осторожно взяла бересту и закинула себе в рот. Челюсти сжались на чем-то живом и трепещущем. «Бонифаций сказал, что рисовать можно только плохих. Тебя я, чудище, рисовать не буду. Ты хорошее чудище, и глаза у тебя красивые». В этот момент свои красивые глаза в прожилках вен Женя держала сильно на выкате. Щелевидные зрачки были расширены на всю радужку. Что-то теплое и солоноватое текло по горлу. Внезапно в глотке обнаружился еще один ряд зубов на мягком мышечном каркасе, который проталкивал содержимое глотки в желудок. Мясо, осколки костей, какие-то тряпки. Многочисленные вкусовые рецепторы в растянутой пасти очень точно определяли, что же именно она ест. Женя сдерживала рвотные позывы. Для этого она прикладывала всевозможные усилия. Из выпученных глаз потекли слезы. «Вы пожрали древнюю сущность тьмы. Сопротивление магии смерти навсегда увеличено на 10%. Получен пассивный навык «Мягкая тьма». Темнота глушит звуки ваших шагов». «Чудовище страшное!» — сказала девочка, впрочем, без какого-либо страха. «У тебя в зубах что-то застряло? У тети моей так собачка делала, когда у нее рыбья кость в зубах застряла. Мы ей дали сухарик, и все прошло. У тебя есть сухарик?» Женя, которая, судя по ощущениям, сейчас только что проживала кого-то живого, и очень подозревая, что это были именно ведьма с непонятным прозрачным мальчиком-скелетом, думала о том, что вечером можно заказать бутылку чего-то крепкого. А еще устроить безобразный скандал коту или заняться с ним жестким сексом. А лучше и то, и другое, а еще лизнуть обои в комнате. В общем, предпринять все, что можно, чтобы забыть пережитое пару минут назад. Была мысль нажать логаут и забыть про игру, как про страшный сон, но ее останавливали деньги, ответственность за ребенка, оставленного на болоте, и мысль, что она уже кого-то съела, и просто выход из игры не сотрет ее память. «Кот, напомни, сколько мне там платят?» «Рыжик не сказала. Окей, кот. Рыжик больше не сердится?» «Вчера я думала, что пережила самые неприятные моменты своей жизни. Сегодня я поняла, что ошиблась. Самый неприятный момент был сегодня. В бумажке, которую дала мне девочка, были запечатаны ведьма и то непонятное существо, которое девочка считает мальчиком Эдвином. Я их съела, чтобы не обрызгать ребенка кислотой». «Вот, вот он рецепт. Старушка как средство примирения. Применять перорально. Но это, со своими бабушками и дедушками я тебя знакомить не буду. Они люди капитально модифицированные. У Рыжика животик болеть будет». Тем временем Женя пила воду прямо из болота, смывая изо рта пряный вкус крови. «Чудище, я кушать хочу!»